Задание 2. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, где ваша улица? Столица. Наша столица. Вот наша столица. Вот наша столица Москва. Покажите. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, где здесь цирк? Мой город. Мой родной город. Это мой родной город. Это мой родной город Петербург. Фото. Ваше фото. Дайте ваше фото. Дайте, пожалуйста, ваше фото.